«Пока нет», — ответила она. «Но есть надежда». По пути домой Феликс спросил. «Ну, и что ты думаешь по этому поводу?» «Ну, все идет по плану», — бодро ответил я. «Похоже, эти ребята решили взяться за меня всерьез». Но на самом деле никакой бодрости я не испытывал. На воскресенье у меня никаких дел, кроме встречи с Латыниным папой, не намечалось. Поэтому, проснувшись, я лежал на раскладушке, сладко подтягиваясь, бездумно пялясь в потолок и каждой хромосомой ощущая, что никуда не надо спешить, не надо вскакивать, бежать, сломя голову, кого-то разыскивать, что-то выяснять. Короче, не надо работать. Единственное, о чем стоило поразмыслить, не соснут ли еще часок-другой. И тут зазвонил телефон. «Тебя», — сказал Феликс, передавая мне трубку. «Здравствуйте», — прошелестело в ней. Я сразу узнал Дину и спросил, внутренне готовясь ко всякому. Что случилось? В этот ранний воскресный час мне очень не хотелось, чтобы что-то случилось. «Ничего», — ответила она, — «ничего особенного. Просто я вспомнила, у Саши есть еще один приятель. Не школьный, а так, сын каких-то знакомых его отца». «Вспомнила и тут же решила мне позвонить?» Я вложил в свой вопрос максимум сарказма, с облегчением откидываясь на подушку. «Нет, еще вчера», — ответила она потухшим голосом, что, вероятно, означало крайнюю степень смущения. «Но только у вас допоздна никто не отвечал». «Ну что было делать? Объяснить ей, что именно поэтому и не стоит звонить на следующее утро в такую рань?» Я вздохнул. «Давай, рассказывай». Приятеля звали Никита Долгополов. Его телефона у Дины тоже не имелось, зато она довольно толково смогла описать мне его дом на Большой Бронной. Подъезд. Вспомнила этажи и даже куда поворачивать, выйдя из лифта. «А почему ты думаешь, что он может чем-то помочь?» — спросил я. «Не знаю», — ответила она растерянно. «Но вы меня в прошлый раз расспрашивали про его знакомых». «Спасибо, Дина», — сказал я. «Звони еще, если что». Посовещавшись с Феликсом, я решил, что, хотя встреча с этим Никитой, скорее всего, не сулит ничего, надо подъехать. Просто для очистки совести. Тем более мне все равно в центр. Но едва только долговязый очкастый парень открыл мне дверь, я понял, эта встреча, кажется, безрезультатной не будет, потому что в прихожей на вешалке висел генеральский мундир. Узнав, кто я и что мне нужно, Никита пригласил меня пройти в его комнату. Она удивительно напоминала Латынинскую, не хватало только репродукции Шишкина. Ну, конечно же, помочь он ничем не мог. Последний раз Саша был у него примерно месяц назад, а с тех пор они даже не перезванивались. Никита относил это за счет занятости перед выпускными экзаменами. Ну, как говорится, не до музыки. Да, познакомились они несколько лет назад на почве увлечения музыкой. Вернее, их познакомили родители. То есть, если точнее, Сашин отец и Никитин дед, потому что родители у Никиты работают за границей, и он живет с дедом. А с Виктором Васильевичем дед знаком, наверное, 100 лет. У них какие-то коллекционерские дела. «Постой», — сказал я, делая вид, что вспоминаю. «Мне тут недавно на Петровке рассказывали, что ограбили квартиру какого-то генерала. Еще пистолет при этом забрали. Это не он ли?» «Он», — — воскликнул Никита, и я увидел, как загорелись его глаза за стеклами очков.